Черный конюх подвел прекрасного жеребца. Его уже приучили не бояться мертвых наездников. Непривыкшие лошади иногда умирали от страха, если их седлал князь или кто-то из его дружины. Сбросить такого ездока они боялись, а спустя какое-то расстояние их сердце просто разрывалось на куски. Князь лихо вскочил в седло и направился к воротам. Там его ждал дружинник воевода. «Все готово!» Воевода вытянулся. «Да, великий князь! Еще два отряда вышли вчерашним вечером! Вы скоро их нагоните! Все сменные лошади заготовлены, патрульные расставлены!» «Хорошо. Оставляю город на тебя. Не подведи!» Воевода глубоко поклонился. «Насчет ополчения. Я вернусь через несколько дней. И надеюсь увидеть здесь много, очень много людей. Чтобы до дальнего изгиба реки все было заставлено палатками. Уговаривайте, задабривайте, угрожайте, обманывайте. Но соберите мне войско». Воевода снова поклонился. «Вы можете на меня положиться. Хорос с нами!» «Да, Хорос с нами!» Князь изо всех сил пришпорил коня, и тот резко сорвался с места, плеснув мелкими камнями из-под копыт. Он скакал к побережью со скоростью ветра. Его глаза упрямо смотрели вперед. Они не слезились, не высыхали, не соблазнялись на окружающую красоту осени, расцветавшую огнем в лучах утреннего солнца. Он смотрел только на горизонт, туда, где через несколько дней и ночей бесконечной скачки появится кромка океана. Ему не нужны были сон и отдых, еда и вода. Седло не натирало ему кожу, а ноги и спина не затекали от неподвижности. Он просто летел вперед, в мыслях погрузившись глубоко в военные планы. Изредка он проносился сквозь деревеньки и городки. Центральные улицы были заранее расчищены от повозок и пешеходов. Жители деревень толпились у цепи дружинников, желая хоть одним глазом увидеть своего великого князя. Когда он пролетал мимо, они молчаливо кланялись и снимали шапки. Конь уже начинал хрипеть от усталости и замедляться. Но все было рассчитано. Впереди уже ждал сменный пункт. Завидев приближающегося князя, дежурный пункта вскочил на лошадь и поскакал вперед, держа рядом на привязи свежего гончего жеребца и постепенно разгоняясь. Князь встал ногами на седло, поравнялся с ним и перепрыгнул на нового коня, пришпорил его и унесся дальше. Трясущиеся ноги оставленного коня подкосились, и он упал на передние колени. Но князь не оглядывался назад. Вскоре он стал обгонять длинные вереницы воинов, тоже направлявшихся к океану. Они выстраивались вдоль дороги и салютовали князю. Так, регулярно меняя коней, не остановившись ни на секунду, он мчался 3 дня. Природа менялась, становилось больше песков и непривычных взору растений. И к утру 4-го дня перед ним открылась безграничная гладь океана. Князь рыскал военный лагерь, куда со всей округи стекались бойцы. Там его уже ожидал наместник княжества Тысячи Берегов. Увидев великого князя, он выбежал из палатки и взволнованно пошел навстречу. Князь бодро спрыгнул с коня и протянул наместнику руку. Тот поцеловал перстень. «Рад тебя видеть, Ратибор. Как ты здесь? Справляешься?» «Справляюсь, великий князь. Одна беда была. Скучал иногда по далеким тенькам, когда мы с тобой сражались бок о бок. Думал, вот бы еще разок так повеселиться. И боги услышали мои слова!» «Повеселимся еще как. Докладывай». Ратибор повел князя в свою палатку, плотно задернул вход и указал на большую карту в центре стола. «Все по плану. Вот здесь, на берегу, мы спрятали грузовые корабли. Затем мой надежный человек подкинул эту информацию имперскому шиноби, который шпионит в соседней деревне. Мы уже давно заприметили подлеца, но не давали ему узнать об этом. Как раз для того, чтобы скармливать нужное сведение». «Хорошо», — кивнул князь. «Он купился». «Да», — кивнул Ратибор. «Его видели в окрестностях недалеко от тайника». «В окрестностях? То есть вы не убедили, что он точно увидел корабли?» «Он неплохо умеет заметать следы». С досадой поморщился наместник. «К тому же мы побоялись попасться ему на глаза и раскрыть всю затею. Но я уверен, что он увидел корабли». Князь помрачнел. Ты понимаешь, насколько это важно? Да. И что мне теперь? Надеяться на случай? Сколько мы продержим здесь войско, прежде чем узнаем ответ? Император должен быть уверен, что я готовлю высадку на остров. Ратибор развел руками. Виноват, князь. Я посчитал, что спугнуть его будет еще опаснее. Само собой опаснее. Повысил голос великий князь. На то ты и мой дружинник, и наместник, чтобы выполнять идеально самое сложное мои поручения. Или ты думаешь, я тебе по дружбе доверил управлять целое княжество? Виноват. Пробормотал Ратибор, опустив глаза, как ребенок. Казалось, еще немного, и он начнет ковырять пальцем стол. Мы пытались снова выйти на этого шиноби. Он притворялся торговцем рыбой. Но его лавка уже много дней пустеет, а сам он исчез. Возможно, это свидетельство того, что он увидел корабли и отплыл на остров, чтобы сообщить об этом. Молись, Ратибор, чтобы так и было. В ближайшее время мы все узнаем. Что с войском? Основные силы уже прибыли. Оружие, доспехи и кони проверены. Все в надлежащем виде. Но все равно, не маловато ли нас? Если имперцы высадятся, мы сможем их задержать на какое-то время до подхода основных сил. Никакого подхода основных сил не будет. Отрезал Брислав. Ратибор замер с открытым ртом. Но... как? А как же мы будем защищаться? Смысл не в том, чтобы разбить врага на побережье. Но тогда... тогда придется отступать. Оставлять мое княжество. Во-первых, мое княжество. Во-вторых, ты снова не прав. Отступать не придется. Ратибор замолчал, напряженно ожидая объяснений. Мы не разобьем нихонцев здесь. Их слишком много. Они слишком слажены. Нужно заманить их вглубь, растянуть на мелкие отряды по нашим огромным просторам. И тогда быстро разбить. Но как заманить? Очень просто. Мы убедим их, что все наше войско полегло здесь, на берегу. Они беспечно кинутся вперед, ослабляя расстоянием связь со своим императором. По пути они разгромят еще несколько разрозненных отрядов, что окончательно создаст впечатление неподготовленного, разгромленного войска. А там, в глубине возле Темница, у меня уже будет собранное ополчение, которое нанесет мощный внезапный удар. Но здесь же столько людей. Здесь вся твоя дружина. Лучшие люди. Самые преданные, самые стойкие. Да. К сожалению, это представление нужно сыграть максимально достоверно. Император должен поверить в свою полную необратимую победу. И ты просто так кинешь их на смерть. В качестве приманки. Но тогда зачем вообще мы их провоцируем? Зачем начинать эту войну? Ты забываешься, Ратибор. В голосе Брислава зазвучал холод. Они напали на нас. Уничтожили всех волхвов, кроме одного. И почти убили меня. А значит, они не остановятся. Мы должны опередить их, ударить первыми, на наших условиях, по нашему плану. Ты понял? Прости мою дерзость. Поклонился Ратибор. Ты, как всегда, прав и мудр. Просто я многих из них лично знаю. Они бесконечно тебе преданы. Верят в тебя. Верят, что ты помнишь о них. Готовы на все. Значит, их время пришло. Князь еще раз окинул взглядом карту побережья и вышел из палатки. Ратибор тяжело облокотился на стол. Брислав выехал на место грядущего сражения. По крайней мере, он был уверен, что оно состоится здесь. Просторное поле перед широкой полоской побережья, поросшее густой травой. От ветра по ней шли тяжелые волны, и издалека могло показаться, что океан выбрался на сушу и подчинил ее. То тут, то там, по полю были раскиданы островки небольших рощ, а по краям в далекой туманной дымке виднелись огромные скалы, о которых с ревом бились могучие волны. Эти скалы шли длинной грядой вдоль всего восточного побережья, иногда прерываясь песчаными пляжами и живописными бухтами. И севернее, Южнее было много таких мест. Но Брислав был уверен, что основные силы император высадит именно здесь. Почему? Дороги. Дороги – артерии войны. Несмотря на то, что воинство императора не знает страха и упадка боевого духа, они все так же должны есть, спать, носить одежду и лечить раненых. А значит, нужны горы снаряжения, которые будут везти в тяжелых телегах и желательно по ровной поверхности. Единственная дорожная сеть, ведущая вглубь Темного княжества, начиналась здесь. Только с этого побережья можно было быстро двигаться вперед, не увязая в лесах, болотах, каменистых холмах, переправах через многочисленные реки. И поэтому он сделал ставку. Его воины уже осваивали место грядущей брани. Раздетые по пояс мужики, как трудяги-муравьи, копошились по всему полю, переругиваясь друг с другом. Из рощиц доносились звуки топора, тряслись и падали деревья. Каждый холмик, овраг, груда камней укреплялись и превращались в маленькую крепость, окруженную острыми колями и волчьими ямами. Брислав объехал всех, подбадривая случайных воинов крепким рукопожатием, шуткой над нехонцами или похвалой. После этого отряд продолжал работать с удвоенной силой, с гордостью обсуждая своего князя. На самый главный участок он прибыл уже под вечер. Поле грядущей битвы ровно пополам рассекала небольшая, но быстрая река Смарода, впадающая в океан. Единственная переправа через нее находилась далеко от побережья, в глубоком тылу обороняющегося войска. Именно здесь решится его судьба. Переправу уже готовили к обороне. Дружинная сотня трудилась, не покладая рук. Завидев князя, они положили инструменты и с довольными улыбками стали сбегаться в круг. Брислав, гордо выпрямившись в седле, подождал, пока все соберутся, а затем картинно поднял коня на дыбы. «Ну что, мужики, как думаете? Сдюжим?» «Сдюжим, княже!» Послышались одобрительные возгласы. «Пусть только сунутся!» «Стойте намертво! Помните о долге перед князем! Об избах с детьми и бабами там, за вашей спиной!» Он махнул рукой на запад. «Нихонцы не знают жалости, сострадания, благородства! Они не имеют духа, которым каждого из нас наделил Хорос! Они не чувствуют, не мыслят!» Лишь выполняют команды. Они как насекомые. Поэтому бейте их тоже без жалости как можно больше. Если мы не выстоим, они уничтожат нас всех. Выстоим! Не волнуйся, князь! Нам бы еще рук подкинуть! Послышался голос со стороны. Князь обернулся и увидел стоящего за пределами круга дружинника, опершегося на деревянную лопату. Судя по налету седины и шрамам на лице, повидал он немало. «Ты не согласен со своими товарищами?» Строго спросил князь. «Думаешь, что не удержите переправу?» Он встретил взгляд князя спокойно. «Но мы... это самое... Сраму не покажем. Но и у них Оша кое-чего в головешках есть. Они скумекают, что сюда надо давить. Так что это... на всякий случай, князь. Прислал бы ты нам еще пару сотен молодцев?» Князь помолчал, обдумывая ответ. «Вижу, в тебе говорит опыт. Ты прав. Я пришлю вам подмогу. Главное, держитесь до конца». Дружинник кивнул и налег на лопату. Обратно в лагерь князь возвращался в дурном настроении. Он давно уже превратил все чувства внутри себя в камень. У него не может быть хороших или плохих поступков. Есть лишь полезные и вредные для дела. Польза для государства, для княжеского рода – единственный ориентир. Князь научился думать только об этом, и ничто более его не сбивало с его ровного внутреннего настроя, холодного и собранного. Но этот дерзкий дружинник все же сумел. Он вынудил князя на прямую ложь, и эта ложь отличалась от придворных интриг. Там, в тереме, ему приходилось лгать таким же изощренным лжецам, как и он сам. Сейчас же он дал слово простым и наивным людям, лично преданным ему, как верные псы. Обмануть собаку всегда больнее, чем соловека. И это князь понял еще в детстве. Усилием воли князь заглушил внутреннее недовольство и пришпорил коня. Вдруг над ним мелькнула какая-то тень. Князь поднял взгляд к солнцу и ощутил, как внутри все неприятно сжалось. На фоне солнечного диска виднелась фигура огромной птицы, величаво парящей в невероятной вышине. «Донесение! Срочное донесение для великого князя!» Брислав сидел в своей палатке над картой и в сотый раз прокручивал в голове план войны. Его мысли то и дело соскакивали на появившегося могола, но он усилием воли возвращал их обратно. Услышав крики, он вышел из палатки и увидел тяжело дышащего гонца, с головы до ног забрызганного грязью. «Нехошки! Простите! Империя Тена высадилась в морозной бухте, великий князь! Ты сам это видел? Своими глазами?» Строго спросил Брислав. «Да, великий князь, я, дозорный морозной бухты, наблюдал высадку из укрытия. Видел 31 корабль. 6 из них высадились, а затем поднялись большие волны, и остальные ушли обратно». Князь держал рвущуюся наружу радость и демонстративно мрачным тоном сказал. «Как я молил богов, чтобы этого не случилось. Но безбожники все же пришли на нашу землю. И теперь у нас нет иного выхода, как защищаться. Скажи своему наместнику, что великий князь приказал наградить тебя, и позови его ко мне». Вскоре прибежал Ратибор. «Началось», — кивнул ему князь. «Высадка в морозной бухте. Но я уверен, что это отвлекающий маневр. Основные силы пойдут на нас. Все равно, установи за ними наблюдение». Ратибор тяжело вздохнул. «Сделаю, великий князь. На побережье дежурят мои люди. Как только они увидят корабли, мы выдвинемся на берег». «Ни в коем случае!» Отрезал Брислав. «Оставаться на заготовленных позициях. У Империи есть множество кораблей с огнеметными баллистами, которые будут прикрывать высадку. Мы должны оставаться в недосягаемости. Мы просто позволим им высадиться!» Пораженно воскликнул Ратибор. «Спокойно! Ступить на нашу землю? Князь, я предлагаю другой вариант. Мы затаимся в зарослях травы, а затем внезапно атакуем и смешаемся с врагом. Тогда баллисты, выполняй приказ своего князя!» Брислав развернулся и поманил слугу с конем. «Я сам отправлюсь на берег. Хочу увидеть это». Князь привязал коня к березе в ближайшей роще, пешком добрался до берега и залег на пригорке среди высокой травы. Ему было хорошо. Он снова ощущал бодрость, ощущал волнение, совсем как живой. Сложится ли все так, как он запланировал? Скоро все решится. Потянулись часы ожидания. Насекомые садились на его лице в надежде полакомиться кровью, а затем недоуменно отлетали в сторону. К вечеру налетел сильнейший ураган и сдул москитов, а заодно поднял волны в человеческий рост, которые с оглушительным грохотом обрушивались на берег. Но к ночи все успокоилось. Выглянули луны. Красноватая фета находилась в полном рассвете, а синяя лила была еле видна. Князь счел это хорошим предзнаменованием. Такая яркая фета может означать кровь. И предчувствие подтвердилось. На горизонте появилась чуть заметная светящаяся точка, а затем еще одна, еще. Они становились все ярче и крупнее. Их становилось все больше. Вскоре уже вся полоса между небом и океаном светилась полосой, состоящей из этих точек. Еще через князь уже мог разглядеть очертания огромных кораблей, на корме которых в больших чанах пылали сигнальные костры. Корабли двигались в идеальном порядке, синхронно взмахивая гребными веслами, будто величественные птицы крыльями. Свет от красной феты отражался в океане и придавал всему происходящему зловещий окрас. Не сбавляя скорости, корабли приближались к берегу, и вскоре стало ясно, что их порядок – часть идеально работающего механизма. Раздались яркие вспышки, и огромные огненные шары, оставляя мерцающие следы, взмыли в небо и по дуге понеслись к берегу. С оглушительными взрывами они рухнули за спиной князя. Один из них попал прямо в березовую рощу, взорвавшись жидким пламенем. Запылала трава, и все заволокло дымом. Князь увидел, как в воде несется обезумевший от боли конь. Его грива пылала огнем. А на берег уже высаживались мертвые солдаты Империи Тена. Часть кораблей замедлилась, другая выдвинулась вперед. Они на полной скорости выбрасывались на берег, как киты. И с обоих бортов в идеальном порядке спрыгивали маленькие ловкие люди, закованные в одинаковые легкие доспехи. Все они сразу же сталкивали судно обратно в воду и бежали вперед, занимать позиции на берегу. Судно синхронно разворачивались, пропуская мимо себя следующих в очереди и в то же время избегая столкновения с соседом, а затем ложились на обратный курс. Исполнить столь ювелирно этот танец смог только единый разум, без которого высадка превратилась бы в хаос и катастрофу. Пора было уходить. Все еще завороженный зрелищем, князь отбежал назад, пробрался через подожженную бомбами полосу земли и двинулся в сторону лагеря. Имперцы высаживали всю ночь и утро. Они разослали конных разведчиков, поймали парнишку дозорного. Но тот успел броситься на меч, избегнув допроса. Воины уже докладывали, что видели вражескую конницу на дальнем гребне холма. Они высматривали позиции темников через хитрое устройство. Длинные трубки, напичканные стеклом. Князь уже не раз пожалел, что потерял всех волхвов. С ними он мог бы побороться против имперского флота, сорвать им пару высадок. Но прошлого не воротишь. Враг нанес меткий удар и теперь пожинает плоды. И уже готов нанести еще один. Около полудня начал накрапывать мелкий дождь. Не спавшие с раннего утра воины клевали носом, укрывшись кто чем мог. Войско погрузилось в дремотное ожидание. «Идут! Они идут!» Все оцепенело, замерло. Но уже через мгновение встрепенулось и заметалось. Воины надевали снаряжение, проверяли оружие, разбегались по своим отрядам. Когда на холмах, окамляющих поле, появились нихонцы, войско уже было готово к бою. Воины возбужденно переглядывались и подбадривали друг друга. Князь забрался на пригорок возле резкого обрыва, с которого было прекрасно видно все поле боя. В небе раздался протяжный вой, и на войско обрушились огненные шары. «Сняли баллисты с кораблей», — пробурчал себе под нос князь. «Ну ничего, посмотрим еще кто кого». К счастью, били баллисты неприцельно. После долгого обстрела лишь паре бойцов обожгло лицо, и одного ранило острой щепой, отлетевшей при попадании снаряда в деревянное колье. Но после каждого выстрела они еще на шаг приближали орудие и прицеливались еще лучше. Снаряды стали попадать совсем рядом с целью. И вдруг дождь перерос в такой сплошной ливень, что и огненные шары погасли. По всему полю разнеслись ликующие крики. Воины показывали в сторону врага неприличные жесты, улюлюкали и насмехались над его неудачей. «Хора с нами! Получайте, ублюдки нихонские!» Князь тоже усмехнулся уголком рта. И будто в ответ на насмешки имперская армия начала атаку. Тысячи глоток одновременно прокричали короткую фразу на своем языке. Тысячи рук вынули оружие из ножен. Даже во время мега нихонцы двигались строем с идеально ровными сторонами. Бойцы внутри каждого отряда двигались абсолютно синхронно. Но вот между отрядами действовала сплошная хаотическая система. Вперед выступили темняцкие лучники. Тяжелым стрелам были не страшны дождь и ветер, но и дальность была невелика. Сделав залп, лучники побежали назад, спрятавшись за плотным строем. Стрелы посыпались на бегущих плотным дождем, вдавливая мокрую землю десятки раненых и убитых. Строй перепрыгивал их, не теряя скорости, и двигался дальше. Темняки сомкнули ряды, готовясь встретить врага. Приблизившись на расстояние броска, нихонцы вытянули из-за спины длинные дротики и одновременно метнули вперед, сразу же поднимая мечи. Не ожидавшие такого удара, первые ряды темняков смешались грудой раненых и убитых меткими попаданиями. А мгновение спустя в них с оглушительным ударом врезались нихонцы, ожесточенно размахивая мечами. Поле наполнилось криками, звоном оружия, ржанием лошадей. Возбужденные от запаха пота и крови мужчины с обеих сторон напирали друг на друга, не давая упасть передним и вступая в их ряды, как только кто-то падал в грязь, истекая кровью. Оторванные конечности, выбитые зубы и вытекшие глаза — все это превратилось в обыденность мгновения, в рутину бойни, не заслуживающую ни малейшего внимания ее участников. Князь с удовлетворением отметил неудачную атаку нихонцев на правом фланге. Там помогли выстроенные укрепления и ловушки. Слишком дерзко бросившаяся в лобовую атака конница поплатила за это. Часть попала в прикрытые травой волчьи ямы, утыканные шипами на дне. А добежавшая насадились на длинные обтесанные колья, которые защитники в последний момент подняли из-за веревки. Выжившим всадникам, барахтающимся в грязи, темники безжалостно перерезали глотки и вернулись обратно под защиту укреплений, ожидая новой атаки. Брислав вдруг почувствовал, что рядом кто-то есть. Он резко обернулся и увидел стоящую поодаль фигуру в глубоком капюшоне. Темнобог тоже явился посмотреть живописной высоты на развернувшееся действо. «Как видишь, я держу свое слово», — сказал Брислав. Темнобог, не поворачиваясь, поднес костлявый палец к тому месту, где у людей находится рот, а затем медленно вытянул руку к полю боя. Брислав проследил за ней и замер. Что-то изменилось. В затянутом туче небе появилась черная воронка, вращающаяся с огромной скоростью. В нее от земли поднималось множество черных пятен, ускоряясь по мере приближения и закручиваясь в вихрь. Приглядевшись, Брислав понял, что эти черные пятна вылетают из тел убитых воинов. Кажется, никто, кроме князя, не видел этого. Бойня продолжалась, вовлекая все новые силы. Потерпев неудачу на правом фланге, нихонцы, как и рассчитывал князь, решили попытать счастье на левом. Его меткий глаз заметил промелькнувшую между деревьев конницу на том берегу Смороды. И не только князь это заметил. К переправе тут же направился отряд, стоявший в запасе позади основных сил. Кинув последний взгляд на темнобога, князь стеганул коня и поскакал вниз, наперерез отряду. Он нагнал их посреди березовой рощи. «Стоять!» — грозно окрикнул он. «Что вы здесь делаете?» Увидев князя, воины растерянно остановились. Командир выступил вперед. «Великий князь! Наместник направил нас к броду! На помощь нашим!» «Наместник ошибся! Я уже отправил туда людей! Вы сейчас нужнее на правом фланге!» Брислав махнул рукой в сторону побережья. «Немедленно направляйтесь туда! А если встретите по дороге наместника, скажите, что это мой прямой приказ!» Отряд послушно развернулся и поспешил в указанном направлении. Князь проводил их взглядом и запрокинул голову к серому дождливому небу. Здесь, в березовой роще, было почти тихо. Звуки боя доносились приглушенно, будто из-под воды. Березы молчаливо опадали золотыми мокрыми листьями. Ощущение осени ворвало в сердце Брислава во всей полноте. Осень, как умирание, как завершение круга жизни, за которым последует мертвенно-белая зима. И все происходящее увязывалось в единый клубок с этим ощущением, внезапным и пронизывающим насквозь. Великий князь вдруг ясно понял, что скоро он, князь, закончится. Как в начале его истории в небе парил Могул, так и теперь, как отправлял он тогда на смерть молодых крепких мужчин, так и сейчас. Их внуки и правнуки, по его слову, отдают жизни. Круг замыкается, и все возвращается само к себе. Близится конец. Брислав встряхнулся, сбрасывая себя налетевшее наваждение. Он становится слишком сентиментальным. Это недопустимо. На нем лежит ответственность перед родом, и он не должен размякать. Послышался стук копыт. В березовую рощу по дороге, ведущей к переправе, во весь опор скакал Ратимбор. Увидев князя, он замедлился, собираясь с духом. «Великий князь, почему ты приказал отряду уйти?» — выпалил он. «Нужно удержать переправу!» «Ты знаешь, зачем это?» — сказал князь, незаметно вынимая из ножен кинжал и пряча под подолом плаща. «Я всегда был тебе верен, князь!» Осторожно приближаясь, ответил Ратибор. «И когда был молод, смертен и глуп, и уж тем более теперь, ты — благо для наших людей! Все судьи!